Сулис держала фонарик и смотрела, как Саймон сражается с замком. На самом деле она прислушивалась. Наверху кто-то обходил площадь по кругу. Осторожные, неторопливые шаги. Медленные, словно незнакомец разыскивал нужный дом. Ну вот, готово. Ключ со скрипом повернулся. Шаги смолкли. Кто-то стоял прямо над ними на мостовой. Если она отступит назад, то увидит его. «Вперёд!» – сказал Саймон, отжимая покосившуюся дверь. Дерево заскрипело по камню. Вошёл, протянул руку за фонарём. «Ну, где ты там?» Если она шагнёт назад и поднимет голову, они окажутся лицом к лицу. Он будет стоять над ней в своём тёмном пальто. Лицо испещрено оспинами и шрамами. Впрочем, возможно, это просто жилец, выгуливающий собаку. Или Джош, решивший проследить, как она дойдёт до дома. Сулис протянула Саймону фонарик. Раздался щелчок. Грубые каменные стены подвала уходили в темноту. «Поразительно!» – воскликнул Саймон и осторожно ступил на песчаный пол. Сулис последовала за ним. Размер подвала превзошёл их самые смелые ожидания. Помещение было захламлено старыми матрасами и сломанной мебелью. В воздухе висел запах пыли и сладкая вонь плесени. Саймон пошарил по стене в поисках выключателя. Свет наконец зажёгся, но слабенькая лампочка не прогнала мрак из углов. «Да, строили на века, ничего не скажешь». Саймон провёл рукой по стене. «Не так уж и сыро. Я рассказывал, что тут пришлось разровнять землю. Изначально холм пологий. Впрочем, за пределами круга он таким и остался». Сулис кивнула. Она могла думать лишь о том, что глубоко под землёй. Возможно, прямо под мостовой. Это совсем не то, что подняться высоко в небо и вообразить, будто умеешь летать. Саймон со скрежетом отодвинул с дороги стол и принялся изучать песок под ногами. «Здесь проложу трубу. Небольшую. Смотреть особо не на что. Твой приятель Джош будет разочарован. Кстати, почему он не учится? Мне показалось, он смышлёный малый». Сулис не знала. Она была так поглощена собственной историей, что ни разу не удосужилась расспросить Джоша о его жизни. «Может быть, нет денег?» «Деньги найдутся. Было бы желание». Саймон подошёл к дальней стене. Теперь его голос двоился, эхом отдаваясь от свода. А Форест не жалел денег на материалы. Господи, сколько пауков! Вот это да! Что там? Спросила Сулис. Дверь. Запертая дверь. Иди сюда. Она подошла и встала рядом. В стене чернела дверь. Перекошенная, полусгнившая от старости. Саймон дернул за ручку. Да она не новее дома. Неплохо бы туда войти. Он снова дернул дверь. Внутри что-то заскрипело. «Не надо», — сказала Сулис. Ей показалось, за дверью притаилась угроза. «Мы ведь под тротуаром?» «Дальше. Над нами газон. Наверняка корни деревьев пробились в подвал». Саймон отступил назад. На перепачканном лице сияло воодушевление. «Только вообрази, Сью! Подземный круг!» «Должно быть, Форест думал о подземных коридорах Колизея. У него были сумасбродные идеи об играх на арене, пока эти напыщенные ничтожества из городского совета не ополчились на него». Саймон достал платок и вытер лоб. «Я весь испачкался. Анна меня убьёт». «Не убьёт». Сулис посветила фонариком по сторонам. «Ты её не знаешь». «Мы закончили?» «Да, да, закончили». Саймон повернул выключатель, остался только узкий луч фонарика. Свет, проникший в старинный подвал из 21 века. Стены таинственно блестели. Потолок уходил во тьму. Сулис провела лучом по стене. «Смотри!» Саймон обернулся. «Вижу! Это потрясающе!» — воскликнул он. На замковом камне свода над дверью проступили выбитые буквы и цифры. З. С. 1754. Вокруг велись какие-то линии. Саймон встал на цыпочки и потрогал надпись рукой. «Я думаю, это Захария Стоук. Фантастика. Нигде не встречал упоминаний об этой надписи. Сделаю снимок, а потом мы обязательно откроем дверь. Наверное, он был очень молод в то время. Стоук был подмастерьем у Фореста. Кажется, впоследствии он и сам построил много хорошего, но я не уверен. Последний раз оглядев надпись, дрожавшую в свете фонарика, Сули с опаской поднялась вслед за Саймоном. Но мостовая была пуста. Круг ярко освещенных окон успокоил ее, вернув чувство покоя и защищенности, которое она впервые здесь испытала. За этими окнами пили чай обычные люди. Обернувшись, она заметила тени под деревьями. Они беспокойно двигались в свете уличных фонарей. Зак. А ведь сейчас я мог бы путешествовать по Европе. Сначала университет Оксфорд, его окончил мой отец, а до него дед. Гуманитарные науки или правоведение, неважно. В Оксфорде не столько постигают ученость, сколько заводят связи. Там я познакомился бы с важными людьми, будущими политиками, епископами и меценатами, завел бы друзей, способных помочь юному дарованию. Обладатели роскошных домов и обширных поместий. А после Оксфорда отправился бы за границу. Гранд-тур. Париж, Венеция, Рим. Плыл бы себе в гондоле по Большому каналу. Пил шампанское в Латинском квартале. Вместо этого, потея от страха, цепляясь за перила расшатанной лестницы в 200 футах над землей. Главное, не спешите, мастер. Джордж Фишер завис прямо подо мной. Неужели он считает меня болваном, задумавшим свернуть себе шею? Не беспокойтесь, не собираюсь. Процедил я сквозь зубы. Хуже всего, что Форест, вдвое старше меня, уже наверху и беседует с плотниками, пытаясь унять кашель и одышку. Я подтянулся вверх. Ладони соднило, подошвы скользили по мокрому дереву. И кто придумал такие возмутительно узкие перекладины? Разумеется, Форестов сынок Джек сейчас за границей. Изучает в Италии работы Палладио. Когда-нибудь он вернется домой, станет правой рукой отца. И куда тогда деваться мне? Быстрее, Зак. Что ты возишься? Я ненавидел Фореста, когда он ворчал на меня. Но еще сильнее, когда он надо мной смеялся. Задыхаясь, я вскарабкался на платформу, снова поразившись его воодушевлению. Что за демоны гнали мастера вперед? Ибо все на площадке шло из рук вон плохо, и Форест это знал. Однако, всегда был бодр и весел, словно радость от того, что здание неуклонно росло вверх, не покидала его ни на минуту. Должен признаться, я и сам ощущал эту радость, хоть и цеплялся сейчас за перила, словно приговоренный к повешению. На площадке царил сущий ад. Стучали молотки, пыль стояла столбом. Камни из каменоломен обрабатывали прямо здесь. Грохот деревянных молотков оглушал. Каменная пыль висела над городом, словно снег. Улицы, ступени и крыши были покрыты золотистой пыльцой. Люди, ослы и собаки чихали. Словно теперь мы отвечали не только за стройку, но и за погоду. А иногда нам удавалось затмить самое солнце. «Зак, смотри». Форест показал на цоколь колонны, которые как раз устанавливали на место. «Этот способ применяли еще греки». Каменная глыба, поднятая вверх при помощи лебедки, опасно раскачивалась у нас над головами. Рабочие подтягивали ее к месту установки. Десятник выкрикивал фразы на непонятном птичьем языке, которым наверняка пользовались еще строители терм. «Теперь дело пойдет быстрее», — обернулся ко мне Форест. «Когда готов фундамент, замысел становится более явным. Для меня он по-прежнему темен. Тогда приходи сюда ночью, как делаю я. Посмотри на здание в тишине, при свете луны, и тогда ты увидишь, как оно растет, пробивается из земли, словно каменное дерево». В руках Форест держал какие-то бумаги. Внезапно мне захотелось рассказать ему все. «Мастер, нужно разыскать Харриса. Его люди торопятся. Выходит небрежно». «Хорошо, но, сэр...» Лоток для подноса камней просвистел рядом с моей головой, едва не оторвав ухо. От неожиданности я подпрыгнул, а Форест расхохотался и потрепал меня по плечу. «Строительная площадка — место опасное, Зак. Давай спускаться». «Я хотел... Вы должны знать...» Форест обернулся. «Что?»